словно украшениями. «Друг Миньон, мой брат умер в параграфе 402 из-за миньонетки. Кажется, ее звали Злоба. Десятилетиями я пестовал коварное желание, которому все возрастающее опьянение позволяет, наконец, дать выход. Позволь?» Утренний туман вручил ему плеть. «Друг мой, доставь мне удовольствие. Кто имеет на это большее право, чем ты?» Вениамин поднял плеть. «Понимаешь?» Объяснил он Ксесту как мог одной свободной рукой. «Чувства у миньонетки перевернуты. Наша боль для них — радость. Мне очень жаль, что это так, и поэтому...» Он неумело хлестнул плетью. Плеть задела женщину по плечу, более или менее безвредно. «Проклятый хтон!» — выругался Вениамин, когда искусственное легкое качнулось и ударило его в бок. В сущности, наказан был он, а не миньонетка. Невзгода улыбнулась. «Тебе не хватает практики», — сказал Миньон, тоже улыбаясь. И теперь миньонетка выглядела удрученной. «Я обращаюсь не к тебе», — бросил ей утренний туман, и ее лицо осветилось улыбкой. «Очень любопытно», — просигналил Ксест. «Есть определенное сходство с тафисами. Некто начинает понимать». Вениамин схватил левой рукой бокал, глотнул еще вина, стал поустойчивей, удостоверился, что стимуляторы ему не мешают, и вновь занес плеть. «Когда я попадаю по ней, я причиняю ей боль, и она счастлива. Но воздействует на нее моя вина из-за причинения ей боли, а не сам удар, который она вполне может перенести. Когда же я промахиваюсь, я сержусь на себя за неловкость, и она вновь счастлива. В этом-то и заключается красота. Я век не знал такой возможности выплеснуть свои подавленные антагонизмы». «Не считая Рагнарёк», — пробормотал утренний туман. «О да, хтон. Тем не менее, это, похоже, оказывает тонизирующее воздействие», — добавил утренний туман. «Ты гораздо подвижнее, чем прежде». «Да. Таким проявлением враждебности можно было бы продлить мою жизнь на неопределенный срок, если бы она не заканчивалась через час». «Некто хотел бы понять», — просигналил Ксест. «Это понятие неизбежной гибели. Оно относится к нашей общей судьбе». Кубик перед ним таял. «Поскольку это вполне подходящий случай для описания несчастий», — сказал Миньон, «я объясню про Рагнарёк, пока мой друг бьет мою мать». «Мать?» — спросил Ксест. «Некто предполагал, что она твоя супруга. Некто именно так понял выражение». «Она и есть супруга. Супруга и к тому же мать, а для более удачливых миньонов — бабушка и так далее по восходящей линии. При обычном ходе событий она станет моей невесткой, то есть супругой моего сына и так далее. После моей кончины, естественно. Так заведено на нашей планете». «Следовательно, вы размножаетесь делением», — просигналил Ксест, будто его осенило. «Ваше отдельное бытие продолжается из поколения в поколение, как и наше». «Мои поздравления», — с трудом произнес Вениамин, сбившийся с дыхания из-за неумелого обращения с плетью. «Посланец с Миньона, ты прояснил, наконец, загадку веков. Природу размножения людей».